Глава 37. Чуть дрогнувшие кусты выпустили из себя четверых человек в форме бойцов Красной Армии. Шедший последним прихрамывал на правую ногу. Озираясь по сторонам, они пересекли поляну и скрылись в кустах на противоположной стороне. Пару минут было тихо. Ничто не нарушало лесного спокойствия. Потом, недалеко от опушки леса, из травы поднялась голова. Человек огляделся по сторонам и, пригибаясь к земле, быстро двинулся в сторону дороги. Стук в окно поднял на ноги старшего полицая. Чертыхнувшись и пожелав стучавшему всевозможных неприятностей, он подошел к окошку. «Кого там черти принесли? Утро же еще!» «Пал Савич! Никодимов это! Игорь! Ну и какого хрена тебе надобно? Пал Савич, я в Некрасовку ходил! И что?» «Совсем от нас рядышком в лесу красные ходят». Сон с полицейского как рукой сняло. Он распахнул окно и высунулся наружу. «Где они? И как много?» «Рядышком совсем. Полверсты, не более. Четверо их. В балочку спустились. Да там, наверное, и останутся». «С чего бы это вдруг?» «Так раненые у них есть. Идет еле-еле. Видать, давно уже в пути. Далеко такой не уйдет. А дальше места людные. Им сторожкой идти надо». С раненым так не выйдет. Стало быть, нет у них другого выхода, как в балочке день пересидеть. Это ты правильно мыслишь. Давай быстро дуй по избам, буди моих хлопцев. И всем им сюда. Вчерась еще от немцев человек был. Как раз насчет таких вот ходоков предупреждал. Так вы и не забудьте меня, Пал Савич. Как властям докладывать-то будете? За это ж, небось, и награда какая положена. Не волнуйся, за мной не заржавеет. Сам знаешь, слово мое крепкое. Ты тоже никуда опосля не убегай. Проведешь нас прям к месту. Так что ж там идти-то? Два шага и на месте. Вот вместе со мной и пошагаешь. Лейтенант Лузгин убрал в планшет карту. От места боя удалось оторваться километров на 20. Если бы не ранение, то смогли бы уйти и дальше. Хреновое дело ощущать себя тормозом. Вполне можно было бы еще с десяток километров пройти, если бы не нога. Он осмотрел лежащих бойцов. Ребята крепкие, надежные. Но отдых нужен и им тоже. Ладно, денек здесь можно пересидеть. А как стемнеет, пойдем дальше. Впереди много дорог. Населенка гуще. Есть шанс нечаянно наткнуться на шальных немцев или кого-нибудь не в меру любопытного. Ничего, еще часок обожду, подниму сменщика, а сам высплюсь. Где-то в кустах затрещали ветки. Зверь какой-то идет. Не похоже. Зверь обычно ходит тихо. Напугать его тут вроде бы некому. Лейтенант нахмурился и наклонился к лежащим бойцам. Тронул за плечо ближайшего. «Логинов!» «Я, товарищ лейтенант. Тише! Трещит что-то в кустах. Давай, ребят, буди. Не ровен час, вылезет еще кто сюда. А может, наши? Не все ж там остались. Неплохо бы, но вряд ли это наши». Проснувшиеся бойцы быстро разобрали винтовки и заняли позиции. Треск в кустах повторился. Кто-то явно шел по следам отряда. Лейтенант взвел затвор автомата и спрятался за поваленным деревом. «Эй, там, на поляне! Не прикидывайтесь! Мы знаем, что вы тут!» Никто из бойцов не отвечал. «Хорош в прятки-то играть! Бросайте ваши ружья, да выходите!» «А ты кто такой?» — ответил лейтенант. «Власть я, местная! Хватит тебе!» «И кто ж тебя поставил тут командовать?» «Кому надо, тот и поставил. А у тебя, говорун, все равно выхода другого нет. Сам не выйдешь. За ноги вытащим. Дождешься еще. Вот приедут сюда немцы, так они с тобой и вовсе говорить не станут». «Ага, вот, значит, кто тебя командовать поставил. И много вас тут таких, крикунов. С тебя хватит. Ну, раз так...» Лейтенант отложил в сторону автомат и вытащил из-под сумка гранату. «То держи». Гулкий взрыв тряхнул предрассветную тишину. Захлопали винтовки, короткими очередями огрызнулся автомат. Еще один взрыв. Коменданту гарнизона майору Лотте. Рапорт. Докладываю, что сегодня утром в квадрате 11-28 подразделением вспомогательной полиции была обнаружена группа солдат Красной Армии, продвигавшаяся в сторону железной дороги. На предложение сложить оружие красные ответили беспорядочной стрельбой и стали бросать гранаты. В завязавшейся перестрелке они были уничтожены. С нашей стороны погибло 5 сотрудников вспомогательной полиции и 6 получили ранения. На месте боя обнаружен вещмешок, в котором находился запертый металлический ящик. Вместе с ящиком был пакет с сопроводительным письмом, подписанным одним из руководителей НКВД. Указанные вещи с нарочным направлены в ваш адрес. Начальник вспомогательной полиции лейтенант Лойзер. Первый день пути был относительно несложным. Сплошившись от мощного пинка, полученного ими в монастыре, немцы стянули в его район большие силы. А поскольку нельзя быть сильным сразу везде, то кое-какие дырочки мы отыскали достаточно легко. Направление движения я выбрал, исходя из того, чтобы по максимуму быстро выйти из района, где только что шли боевые действия. Да и кроме того, у меня была надежда встретить кого-нибудь из уцелевших бойцов батальона. Какую бы хитрую засаду немцы им не устроили, убить однозначно всех навряд ли бы получилось. Хоть кто-то из них наверняка сумел оторваться и уйти. Наиболее удобным для этого направлением движения было как раз то, по которому мы сейчас и двигались. Так что шанс встретить своих у нас был. По пути я продолжал размышлять над своей задачей. Логику Осадчего я более-менее представлял. Да и Демин подсказал парочку неплохих идей. Насколько я понимал, майор был не из тех людей, что станут класть все яйца в одну корзину. Наверняка он продумал еще и тот вариант, когда батальон мог встретиться с превосходящими силами противника. Демин обмолвился в разговоре, что непосредственно перед выходом майор организовал небольшую группу хорошо подготовленных бойцов, которые собирался поручить какое-то важное задание. А поскольку важных вопросов у него было всего 2 – выйти к своим и вынести туда вещи проваленыша, то нетрудно было догадаться, какой из 2 вопросов будет поручен данной группе. Дело оставалось за малым. Найти в бескрайних лесах маленькую кучку людей. Охренеть, как просто. Посидев над картой, я, однако, слегка успокоился. Возьмем за аксиому то, что командир группы не глупее меня. А раз так, то и маршрут собственного передвижения он будет выбирать, исходя из тех же мыслей, что и я сам. Прикинув на карте возможные варианты отхода, я понял, что до определенного момента таковых путей было всего 2. Вот когда группа пересечет узкоколейку, тогда да, искать ее будет весьма проблематично. До этого оставался шанс догнать ребят Осадчего хотя бы на одном маршруте. Оставалось теперь только выбрать, на каком именно. Точку в моих рассуждениях поставил взрыв. Где-то далеко в лесу бухнула граната. В разнобой затарахтели винтовки, снова взрыв, стрельба начала стихать. Ну вот что там может происходить? Стреляли преимущественно из винтовок. Автоматных очередей было мало. Кто бы это мог быть? Уж понятно, что не сами немцы друг с другом воюют. Значит, хотим мы этого или нет, а проверить данное место нужно. Есть вероятность того, что немцы получили все-таки по зубам, и тогда мы сможем найти хоть кого-то из уцелевших бойцов батальона. Подняв группу, я озадачил ребят, и мы быстро потопали в нужном направлении. Демин в мои распоряжения не вмешивался, да и вообще был непривычно молчалив. Судя по всему, он до сих пор находился под впечатлением от поступка капитана. Как мы не спешили, но подойти к месту предполагаемого боя засветло нам не удалось. Пришлось останавливаться на ночлег в лесу. Костра мы не разжигали, перекусили насухо галетами и консервами. Благо и того, и другого пока было в достатке. Чуть только рассвело, я снова погнал ребят в нужном направлении. Тут уже было все значительно сложней. Появились дороги, которые приходилось пересекать с опаской. Пару раз мы видели проезжающие телеги, а один раз мимо прогудел грузовик. Где искать место боя? Никаких звуков в том направлении боли не раздавалось. Каких-либо следов, указывающих на недавнее прохождение здесь людей, мы тоже не нашли. Оставался единственный вариант – ловить в лесу какого-нибудь местного товарища и вдумчиво его пораспрашивать. Дело было только в том, что как только я допер до этой гениальной идеи, так практически тут же прекратилось всякое движение по дорогам. Сговорились они, что ли? Прождав у дороги 3 часа, я уже был готов плюнуть на эту затею. Разглядывая карту, останавливаю свой выбор на маленькой деревушке. Стоит она аккурат между 2 другими, уже более основательными деревеньками. Из какой бы из них ни ехали, по своим делам люди миновать это место никак не получалось. Ну а как, проезжая через деревню, не поделиться с ее обитателями новостями? Так что был шанс на то, что где бы ни произошел бой, а в этой деревеньке про него знать будут. Снимаемся с места и дружно топаем в направлении деревушки. Следов по-прежнему никаких не находим. Окрестную тишину тоже ничего более не нарушает. Не нравится это мне. Сам понять не могу, что меня гнетет, но ощущение того, что кто-то висит и на моих плечах, неясно почему усиливается. Пару раз я отпускал бойцов вперед и, сделав крюк, обрезал наш собственный след. Ничего. Никто не шел за нами по пятам, и каких-либо признаков об этом свидетельствующих тоже не удалось отыскать. Но что тогда делать с этим непонятным ощущением? Я просто всей кожей чувствовал напряжение. Уж чего-чего, а доверять собственной интуиции привычка имелась. И сбрасывать это со счетов было бы неправильно. Через час мы вышли к деревушке. Да, жизнь тут ключом не кипела. Только одинокая коза, мирно щипавшая пожухлую траву, еще указывала на наличие здесь жителей. Кто-то же вывел ее на выпас. Привязал. Вместе с лейтенантом разглядываем деревню в бинокле. Нет, люди-то тут есть, это совершенно очевидно. Только вот отчего они по домам сидят? Работы, что ли, никакой нет? Не верю. Это чай не город. Тут балабольством на хлеб не заработать. Демин толкает меня локтем. Что там? Ага, засек-таки обитателя здешнего. Немолодой, даже и отсюда видно, дядька вылез во двор и взгромоздил чурбак на колоду. Дрова рубить собрался? Да, вон и топор у него в руке. Товарищ лейтенант, да? Принимайте командование, а я к дядьке к этому прогуляюсь. Стоит ли? Стоит. А вы уж тут сидите, только тихо. Ежели что будет, так не лезьте в драку, пока я сам об этом не попрошу. Это как? Увидите. Подниму руку вверх, да круг ею опишу пару раз. Ежели меня там сцапают, ждите, когда вывозить будут. Тогда их на дороге и возьмете. Только уж во мне лишних дыр не понаделайте, душевно прошу. Может быть, в помощь себе возьмете кого-нибудь? Спокойнее так-то. Мне в случае драки проще будет, если буду знать, что вокруг одни враги. Своего ненароком не пришибу. Оставляю ему свою снайперку. С нею ползать не так удобно. Маузер в подплечную кобуру, браунинг на поясе. Запасные обоймы, граната. Вроде бы все. Вещь-мешок не беру. Мешать будет.